Глава 9. Сексуальные игры. Некоторые игры разыгрываются для эксплуатации или преодоления сексуальных импульсов. Все они по существу представляют собой извращение половых инстинктов, в которых удовлетворение смещается с полового акта на кульминационные действия игры, составляющие ее вознаграждение. Это не всегда удается убедительно доказать, поскольку такие игры обычно разыгрываются в интимной обстановке, вследствие чего клиническая информация о них получается из вторых рук, причем не всегда удается оценить степень объективности полученных данных. Например, психиатрическая концепция гомосексуальности сильно искажена, так как более агрессивные и удачливые игроки редко подвергаются психиатрическому лечению, а доступный материал относится главным образом к пассивным партнерам. Мы рассмотрим в этой главе игры «Подерись с ним», «Извращение», «Изнасилование», «Игра с чулком» и «Скандал». Главным действующим лицом в большинстве случаев является женщина. Это объясняется тем, что жесткие формы сексуальных игр, в которых главное действующее лицо – мужчина, лежат на границе преступности или прямо составляют преступление, а потому, естественно, относятся к играм преступного мира, рассматриваемым в отдельной главе. С другой стороны, сексуальные игры трудно отделить от супружеских. В этой главе описываются игры, легко доступные как неженатым, так и супругам. Игра первая. Подерись с ним. Тезис. Это может быть маневр, ритуал или игра. Во всех случаях психология специфически женская. Вследствие своего драматического характера «подерись с ним» лежит в основе значительной части мировой литературы, как хорошей, так и дурной. Вариант первый. Как маневр – это романтично. Маневрами или прямым вызовом женщина доводит двух мужчин до борьбы, подразумеваемые условия которой состоит в том, что она отдастся победителю. Когда состязание завершается, она выполняет свое обязательство. Это честная сделка, заключаемая в предположении, что в дальнейшем партнеры будут всегда счастливы. Вариант второй. Как ритуал, это трагично. Обычай требует, чтобы двое мужчин за нее боролись, даже если она этого не хочет или уже сделала выбор. Если побеждает не тот, кого она хочет, она все равно вынуждена взять его в мужья. В этом случае инициатором игры «Подерись с ним» является не женщина, а общество. Если для женщины такое состязание желательно, то сделка честна. Если нет, или если она разочарована исходом, у нее может оказаться широкое поле для игр вроде «Давай надуем Джоуи». Вариант третий. Как игра, это комично. Женщина устраивает состязание, и пока двое мужчин из-за нее дерутся, удирает с третьим. Для нее и ее партнера внутренние и внешние психологические преимущества вытекают из позиции, что честное соревнование существует для простаков. Пережитая ими комическая история составляет основу для внутреннего и внешнего общественных преимуществ. Игра вторая – извращение. Тезис. Гетеросексуальные извращения, такие как фетишизм, садизм и мазохизм, характерны для запутавшегося ребенка и подлежат лечению в соответствии с этим. Однако в аспекте взаимодействий, как они проявляются в реальных сексуальных ситуациях, эти извращения могут быть предметом анализа игр. Такой подход может поставить их под общественный контроль, даже если при этом искаженные сексуальные импульсы остаются без изменений, их можно нейтрализовать, насколько это касается их фактического удовлетворения. Лица, страдающие легкими садистскими или мазохистскими расстройствами, часто занимают некоторую примитивную позицию игры «психическое здоровье». Они считают себя сильно сексуальными и полагают, что длительное воздержание может вызвать у них серьезные последствия. То и другое не обязательно верно. Но оба эти умозаключения составляют основу игры «Деревянная нога» под девизом «Чего же вы хотите от столь сильно сексуального человека, как я?» Антитезис. Распространить обычную вежливость на самого себя и своего партнера, то есть воздержаться от словесного или физического бичевания и ограничиться более традиционными формами коитуса. Если Уайт действительно извращенный субъект, это разоблачит второй элемент его игры, часто отчетливо выраженный в его сновидениях. Коитус сам по себе для него малоинтересен, а настоящее удовлетворение он получает от унизительной предварительной игры. Возможно, он и сам себе в этом не был способен признаться. Но теперь ему становится ясно, что его жалоба означает: «И после всей этой работы я должен еще вдобавок иметь сношение». На этой стадии условия для специфической психотерапии значительно более благоприятны, устраняется заметная доля оправданий и уклончивости. Все это справедливо по отношению к обычным сексуальным психопатам, как их называют во врачебной практике, но не к лицам со злокачественными шизофреническими или преступными извращениями, и не к тем, сексуальная активность которых ограничивается областью фантазии. Во многих странах игра в гомосексуальность развелась до уровня субкультуры, а в некоторых других она ритуализована. Многие расстройства, возникающие из гомосексуальности, появляются вследствие ее превращения в игру. Провокационные поведения, порождающие игры, полицейские разбойники, почему нам всегда не везет, в таком обществе мы живем, все великие люди и так далее, часто может быть поставлено под общественный контроль, что сводит затруднения к минимуму. Профессиональный гомосексуалист растрачивает много времени и энергии, которые могут быть направлены на другие цели. Анализ его игр может помочь ему наладить спокойное существование, что даст ему возможность пользоваться благами буржуазного общества вместо того, чтобы посвятить себя собственному варианту игры, но не ужасно ли. Игра третья. Изнасилование. Тезис. Эта игра, разыгрываемая между мужчиной и женщиной, может быть вежливо названа, по крайней мере, в ее мягких формах, отвергнутый поцелуй или негодование. Она может разыгрываться с разной интенсивностью. Первое. Изнасилование первой степени или отвергнутый поцелуй популярно на общественных собраниях и сводится по существу к легкому флирту. Миссис Уайт дает понять, что она доступна, и ей доставляет удовольствие ухаживание мужчины. Как только он попался, игра окончена. Если она вежлива, она может сказать ему вполне откровенно: «Я ценю ваши комплименты и очень вам благодарна», а затем перейти к следующей завоевательной операции. Если она менее великодушна, она его просто бросает. Женщина, искусная в этой игре, может в условиях большого общественного собрания заниматься этой игрой долгое время, перемещаясь с места на место, так что следующий за ней мужчина, не желая привлекать к себе внимание, вынужден прибегать к сложным маневрам. Второе. В изнасиловании второй степени, известном под названием негодование, миссис Уайт получает от ухаживания Блэка лишь вторичное удовлетворение. Основной же выигрыш состоит в том, чтобы его отвергнуть. Отсюда обиходное название игры «Отвяжись, дурень». Она провоцирует Блэка на гораздо более серьезный поступок, чем это бывает в игре первой степени с легким флиртом, а затем отталкивает его, наслаждаясь его замешательством. Конечно, Блэк не так беспомощен, как кажется, и ему могло стоить значительных усилий создание такой ситуации. Обычно он разыгрывает какой-нибудь вариант игры «Дай мне пинка». Третье. Изнасилование третьей степени. Порочная игра, оканчивающаяся убийством, самоубийством или судом. В этом случае миссис Уайт доводит Блэка до компрометирующего физического контакта, а затем утверждает, что он совершил преступное покушение или нанес ей непоправимый ущерб. В самом циничном случае миссис Уайт может позволить ему довести до конца половой акт, а затем, получив удовольствие, предъявить ему свои обвинения. Обвинение может быть немедленным, когда оно выражается воплем по поводу мнимого изнасилования, или может быть отложено надолго, как в случае самоубийства или убийства после длительной любовной связи. Если она предпочитает разыграть версию преступного посягательства, к ее услугам всегда являются корыстные или болезненно любопытные союзники, такие как печать, полиция, юристы и родственники. Однако в некоторых случаях эти союзники могут цинично манипулировать ею. Тогда она теряет инициативу и становится орудием в их играх. Иногда третьи лица исполняют другую роль. Они навязывают игру, не желающие ее миссис Уайт, поскольку они хотят играть в «подерись с ним». Они ставят ее в такое положение, что она вынуждена вопить об изнасиловании для спасения своего престижа или своей репутации. Это чаще всего случается с девушками, не достигшими узаконенного возраста вступления в половые отношения. Может случиться, что такая девушка охотно продолжила бы связь, но когда история выходит наружу или вызывает шум, она считает себя вынужденной превратить свой роман в изнасилование третьей степени. В известном случае, когда благоразумный Иосиф не дал втянуть себя в игру изнасилования, жена Потифара классическим маневром переключилась на игру «подерись с ним». Это превосходный пример, показывающий, как упорный игрок реагирует на антитезис и какие опасности угрожают людям, уклоняющимся от игры. Комбинация обеих игр составляет известную игру в шантаж, в которой женщина соблазняет Блэка, а затем вопит об изнасиловании, после чего в игру вступает ее муж, набрасывающийся на Блэка с целью шантажа. Один из самых злополучных и острых видов изнасилования третьей степени довольно часто встречается при встрече незнакомых гомосексуалистов, когда в течение какого-нибудь часа игра может привести к убийству. Циничные и преступные разновидности этой игры занимают немало столбцов среди газетных сенсаций. Детский прототип изнасилования тот же, что в случае фригидной женщины. Девочка побуждает мальчика унизиться или испачкаться, а затем глумиться над ним, как это классически описано Моэмом в книге «Бремя страстей человеческих» и, как уже было сказано, Диккенсом в романе «Большие надежды». Это вторая степень игры. Более жесткая форма, приближающаяся к третьей степени, иногда разыгрывается в блатной среде. Антитезис. Мужчина способен уклониться от этой игры или держать ее под контролем в той мере, в какой он умеет различить подлинные выражения чувства от ходов игры. Если он в состоянии осуществлять общественный контроль, он может получить немалое удовольствие от легкого флирта игры «Отвергнутый поцелуй». С другой стороны, трудно представить себе какой-либо безопасный антитезис против маневра жены Потифара, кроме своевременного бегства в неизвестном направлении. В 1938 году автор познакомился в Алеппо с пожилым Иосифом, бежавшим из Константинополя за 32 года до этого, когда одна из жен султана загнала его в угол при деловом посещении гарема Йылдыз. Ему пришлось бросить лавку, но он успел захватить свои сбережения в золотых франках и никогда не возвращался назад. Родственные игры. Мужские варианты изнасилования встречаются, как известно, в деловых ситуациях. Это ложа подсчета, после которого она лишается своей доли, и «прижмись ко мне», после чего ее увольняют со службы. Анализ. Следующий анализ относится к изнасилованию третьей степени, поскольку в этом случае особенности игры проявляются более драматично. Цель. Злобное возмездие. Роли. Соблазнительница. Волк. Динамика третьей степени. Зависть по поводу пениса – оральная форма насилия. Отвергнутый поцелуй имеет фаллический характер, а негодование содержит сильные анальные элементы. Примеры. Первый. Я все про тебя расскажу, грязный мальчишка. Второй. Оскорбленная женщина. Общественный образец. Взрослый, взрослый. Взрослый, мужчина. Сожалею, что зашел дальше, чем ты хотела. Взрослый, женщина. Ты совершил надо мной насилие и должен понести за это кару. Психологический образец. Ребенок, ребенок. Ребенок, мужчина. Ты видишь, как я неотразим? Ребенок, женщина. Попался, сукин сын. Ходы. Первый. Женский. Соблазнение. Мужской. Сопротивление соблазнению. Второй. Женский. Капитуляция. Мужской. Победа. Третий. Женский. Обвинение. Мужской. Крушение. Преимущества. Первое. Внутреннее психологическое. Проявление ненависти и проекция вины. Второе. Внешнее психологическое. Избежание эмоциональной и сексуальной близости. Третье. Внутреннее общественное. Попался, сукин сын. Четвертое. Внешнее общественное. Но не ужасно ли? Судебная камера. Подерись с ним. Пятое. Биологическое. Обмен сексуальными и воинственными выпадами. Шестое. Экзистенциальное. Я безупречна. Игра четвертая. Игра с чулком. Тезис. Эта игра относится к тому же классу, что и изнасилование. Ее наиболее характерная черта – эксгибиционизм, истерический по своей природе. Женщина, оказавшаяся в незнакомой компании, через короткое время поднимает ногу, провокационно выставляя себя на показ, и восклицает: «Ой, чулок порвался!» Маневр рассчитан на то, чтобы сексуально возбудить мужчин и рассердить других женщин. Любое обвинение по ее адресу миссис Уайт, конечно, отвергает с видом оскорбленной невинности или с контробвинениями. В этом сходство с классической игрой изнасилования. Характерно, что миссис Уайт плохо адаптирована. Редко случается, чтобы она сначала поинтересовалась, в каком обществе находится, или выбрала удачный момент для своего маневра. Поэтому выходка оказывается неуместной и портит ее отношения с присутствующими. Несмотря на кажущуюся искушенность, она не способна понять, что происходит с ней в жизни, так как судит о человеческой природе слишком цинично. Она преследует цель доказать, что у других людей нечистое воображение. Ее ребенок и ее родитель, обычно сладострастная мать, довели ее взрослого до того, что он не замечает ни провокационного характера ее собственного поведения, ни здравого смысла многих людей, с которыми она знакомится. Таким образом, игра ведет к саморазрушению. Это, вероятно, фаллический вариант некой игры, содержание которой зависит от лежащего в ее основе расстройства. Оральный вариант бывает у женщин с более глубокой патологией и сильно развитыми грудями. Такие женщины часто сидят, заложив руки за голову, чтобы груди выдавались вперед. Привлекая к ним внимание, они иногда делают замечания по поводу размера груди или какой-нибудь патологии, операции или припухлости. Некоторые способы корчиться представляют, вероятно, анальный вариант. Игра дает понять, что женщина сексуально доступна, поэтому существует и ее символическая форма, разыгрываемые одинокими женщинами, неискренне выставляющими на показ свое вдовство. Антитезис. Наряду с плохой адаптацией эти женщины с трудом переносят антитезис. Если, например, игра миссис Уайт игнорируется или встречает отпор в достаточно изощренной терапевтической группе, она может прекратить посещение группы. В этой игре антитезис следует тщательно отделять от репрессий, поскольку в последнем случае миссис Уайт выигрывает. Женщины противодействуют игре с чулком искуснее, чем мужчины, которые в действительности не очень заинтересованы в прекращении игры. Поэтому лучше всего оставить антитезис на усмотрение присутствующих женщин. Игра пятая. Скандал. Тезис. классической форме эта игра разыгрывается между доминирующим отцом и дочерью-подростком при наличии сексуально подавленной матери. Отец, придя со службы, придирается за что-нибудь к дочери, на что дочь отвечает дерзостью. Или же дочь делает первый шаг какой-нибудь выходкой, после чего отец начинает придираться. Голоса повышаются, столкновение становится все более резким. Исход зависит от того, кому принадлежала инициатива. Имеется три возможности. А. Отец удаляется в свою спальню, хлопнув дверью. Б. Дочь удаляется в свою спальню, хлопнув дверью. В. Оба удаляются в свои спальни, хлопнув дверьми. В любом случае окончание игры в скандал отмечается хлопаньем двери. Скандал представляет собой прискорбное, но эффективное решение сексуальных проблем, возникающих в некоторых семьях между отцом и подрастающей дочерью. Часто они могут проживать в одной квартире лишь при условии, что сердиты друг на друга, а хлопанье дверьми подчеркивает для каждого из них тот факт, что у них отдельные спальни. В вырожденных семьях эта игра может принять мрачную и отталкивающую форму. Отец поджидает дочь, ушедшую на свидание, а после возвращения тщательно осматривает ее и ее одежду, чтобы убедиться, что у нее не было сношения. Малейшее подозрительное обстоятельство может привести к яростной ссоре, в завершении которой дочь может быть выгнана из дому посреди ночи. Со временем природа берет свое. Не в этот вечер, так в другой. Тогда подозрения отца оправдываются, о чем он сообщает матери, беспомощно присутствующий при всех этих событиях. В общем случае скандал может разыгрываться любой парой, желающей избежать половой близости. Он служит, например, обычной завершающей фазой фригидной женщины. Относительно редок скандал между мальчиками-подростками и их женскими родственницами, потому что подростку легче вырваться из дому в вечернее время, чем другим членам семьи. В более раннем возрасте драки позволяют братьям и сестрам устанавливать между собой эффективные барьеры и получать частичное удовлетворение. Эта игра, по-разному мотивируемая в зависимости от возраста, стала в Америке полуритуальной формой скандала, санкционированной телевидением, педагогическими и педиатрическими авторитетами. В высших слоях английского общества это считается или считалось дурным тоном. Соответствующая энергия направляется в русло легко управляемого скандала на спортивных площадках. Антитезис. Эта игра не так противна отцу, как он хотел бы думать. Обычно антитезис приходит со стороны дочери в виде раннего, часто преждевременного или вынужденного замужества. Если это психологически возможно, антитетический ход может сделать и мать, отступив от своей относительной или абсолютной фригидности. Игра может сойти на нет, если отец находит сексуальный интерес на стороне, но это может вызвать другие осложнения. В случае супружеских пар антитезис тот же, что в играх фригидная женщина и холодный мужчина. При подходящих условиях скандал, естественно, приводит к судебной камере.